Малагарст просматривал запись высадки на стартовой палубе и угрюмо хмурился, глядя, как сыны Хоруса пробивают себе дорогу через толпу, бросившуюся к телу воителя. Пикт-проектор, установленный на столе в личных покоях Хоруса, повторял запись снова и снова, и каждый раз, когда изображение появлялось, Малагарсту хотелось, чтобы оно было другим. Но мерцающие образы складывались в одну и ту же картину. «Сколько убитых?» — спросил Гектор Варварус, стоявший за спиной Малагарста. «У меня еще нет точных сведений, но по меньшей мере 21 человек умер. Многие тяжело покалечены, а кое-кто никогда не выйдет из комы». Проектор снова включил изображение, и Малагарст мысленно проклял тяжелые кулаки Локена и остальных, хотя ему трудно было осуждать Астартес за их рвение. Состояние воителя было критическим, и никто не знал, выживет ли он, так что стремление поскорее доставить раненого в медицинский отсек было вполне понятно. «Плохо дело, Малагарст», — вздохнул Варварус. «Астартес не выбраться из этого дела без потерь». Малагарст тоже вздохнул. Они считали, что воитель умирает, и действовали соответственно обстановке. «Соответственно?» – переспросил Варварус. «Я не думаю, что люди с этим согласятся, друг мой. Когда слух о происшествии распространится, это сильно подорвет репутацию космодесанта». «Слух не распространится», – заверил его Малагарст. «Я наблюдаю за всеми, кто был на палубе в тот день, и заблокировал все линии вокс-связи корабля, кроме командной». Гектор Варварус, худой, высокий и угловатый, как грабли, обладал особой отточенностью движений. Эти черты он приобрел, занимая пост лорда-командира армии 63-й экспедиции. «Можете мне поверить, Малагарст, это дело наверняка выйдет наружу. Раньше или позже, но о нем станет известно. Все тайное становится явным, о подобных вещах люди не могут молчать. И в нашем случае исключений не будет». «Так что вы предлагаете, лорд-командир?» – спросил Малагарст. «Вы в самом деле хотите услышать мое мнение, Мал? Или ваш вопрос – дань вежливости? Я действительно хочу знать ваше мнение», – ответил Малагарст и улыбнулся, осознавая, что говорит искренне. Варварус был хитер и опытен, и хорошо понимал мысли и настроения смертных. «Тогда вы должны рассказать людям о том, что случилось. Надо быть честным». «В таком случае покатятся чьи-то головы», — заметил Малагарст. «Люди будут требовать крови». «Так дайте им кровь. Если это то, что они потребуют, надо уступить. Кто-то должен заплатить за жестокость». «Жестокость? Неужели мы должны употребить это слово? А как еще можно назвать это? Воины Астартес совершили убийство». Тяжесть предъявленного Варварусом обвинения подкосила Малагарста, и он медленно опустился на один из стульев у стола воителя. «Вы хотите, чтобы я пожертвовал воинам Астартес ради их спокойствия? Я не могу на это пойти». Варварус навис над столом. Многочисленные знаки отличия и регалии маленькими солнцами отразились в черной полированной поверхности. «Пролилась кровь невинных, и насколько я могу судить, причины, заставившие ваших воинов так поступить, ничего не изменят». «Гектор, я не могу этого сделать», — сказал Малагарст, качая головой. Варварус подошел и встал рядом с ним. «И вы, и я, мы оба поклялись в верности Империуму. Разве не так?» «Да, так. Но я не понимаю, какое сейчас это имеет значение». Генерал посмотрел в глаза Малагарста. «Мы поклялись нести идеалы благородства и справедливости, которые проповедует Империум, так?» «Да, но это же совсем другое. В этом случае есть смягчающие обстоятельства». «Это к делу не относится», — отрезал Варварус. «Принципы Империума должны что-то значить, иначе государство бесполезно. Если вы отвернетесь от них, вы нарушите клятву верности. Вы этого хотите, Малагарст?» Не успел он ответить, как в стеклянную дверь покоев воителя кто-то негромко постучал. И Малагарст обернулся посмотреть, кто им мешает. Белым призраком, в накидке с капюшоном, закрывающим верхнюю часть лица, перед ними предстала Ингмайя Синг. «Госпожа Синг», — произнес Варварус, склоняясь в глубоком поклоне. «Лорд Варварус», — ответила она мягким и каким-то невесомым голосом. Она вернула поклон лорду-командиру и, несмотря на свою слепоту, абсолютно точно определила направление. Эта способность никогда не переставала нервировать Малагарста. «Что случилось, госпожа Синг?» – спросил он втайне, радуясь ее вмешательству. «Я принесла известия, которые имеют отношение к вам, сэр Малагарст», – ответила она, обращаясь лицом к нему. «Равновесие астропатических потоков нарушено. Мои коллеги ощущают зарождение в варпе большой волны, мощной и быстро увеличивающейся. И что это означает?» «Что грань между мирами становится тоньше», — сказала Ингмайя Синг.